Глава вторая. Просить отца о чем бы то ни было Лии не пришлось, потому что королева добралась до мужа первой. «Вы знаете, что вытворила наша дочь?» С порога воскликнула она, врываясь в их общую гостиную, где король-консорт мирно проводил вечер с интересной книгой. «Которая из?» — индифферентно уточнил он, не прерывая чтения. «У них с супругой были совершенно разные представления о том, где начинается это «вытворили», поэтому он не видел причин вскакивать и возмущаться раньше времени». «Лея!» — королева принялась нервно расхаживать по гостиной, заломив руки. «Она целовалась с библиотекарем!» «В 15?» — позволил себе удивленно приподнять брови король-консорт, после чего с сомнением в голосе протянул. «Вы правы, дорогая. Стоило подождать еще хоть пару лет». И спокойно вернулся к чтению. Королева возмущенно всплеснула руками. «И это все, что вас беспокоит?» — воскликнула она. Тот пожал плечами, вздохнул, с тоской посмотрел на книгу и все-таки отложил ее. Потом встал, подошел к супруге и нежным привычным жестом взял ее подрагивающие ладони в свои. «Вашего беспокойства хватит на двоих, дорогая», — мягко отметил он. «Поэтому позвольте мне побыть оплотом спокойствия». Как ни взвинчена была Кая, манера супруга вызывала у нее теплую сентиментальную улыбку. Она отчаянно давила эту улыбку. Ей казалось, что ситуация требует от нее предельной серьезности, но та все же выразила себя в ее голосе, когда она перешла на домашний тон. «Рен», — она беспомощно взглянула в глаза мужу. «Но она кричит, что выйдет замуж только за него или сбежит». «Лея?» — удивился тот, смаргивая и пытаясь прикинуть, как велики шансы на то, что дочурка исполнит свою угрозу. Пришел к выводу, что Лея может, но говорить об этом жене не стоит, потому что это только спровоцирует ее на усиление давления на дочь. «Ей всего 15», — вместо того мягко заговорил он. «Какие девчонки в ее возрасте не испытывают глупых влюбленностей?» Королева открыла было рот, чтобы заявить, что уж она совершенно точно ничего подобного не испытывала и не вытворяла, но муж с теплым смешком перебил ее, припомнив ее собственную юношескую любовь. «Да-да, свой шанс целоваться с Секрером по темным углам дворца ты уже бездарно упустила, милая, так что не завидуй». «Ты снова делаешь это!» — возмущенно обличила его Кая, пытаясь вырвать свои руки. «Что именно?» — с невинным видом переспросил он, руки отпуская. Бросив на супруга недовольный взгляд, она пояснила. «Свои дипломатические игры!» И снова принялась нервно расхаживать по гостиной, от украшенного резьбой камина до забитого бумагами и письмами секретера, а потом обратно. Король-консорт лишь покаянно развел руками. Мол, ну куда тут без дипломатических игр? «Я его уволю, конечно», — бормотала меж тем королева. «Но что она устроит в ответ?» Сегодняшняя истерика дочери произвела на нее впечатление. Понаблюдав за ее мельтешением, король-консорт с досадой воскликнул. «Да не суетитесь вы так! Давайте сперва разберемся в ситуации». Королева хотела было возразить, что тут разбираться не в чем, поскольку ситуация и так предельно прозрачна, но король уже начал действовать. Вызвал лакеев, отослал одного из них за документами по проштрафившемуся библиотекарю, другого — за чаем для королевы, третьего — искать самого библиотекаря, дабы забрать у него ключ от библиотеки и велеть ожидать в приемной. Как ни странно, череда лаконичных спокойных приказов, которые раздавал муж, королеву успокоила. Присев в любимое кресло с парчевой обивкой, она подумала, что в самом деле сейчас они во всем хорошенько разберутся и решат все проблемы. Незачем паниковать. Нужно просто изучить дело. Вскоре она наслаждалась ароматным чаем с мелиссой, а король-консорт меж тем перелистывал весьма скромную и тонкую папку, постоянно прихмыкивая. «Что там?» — наконец не выдержала Кая, выбирая с подноса тарталетку с ягодами. Все, как на подбор, были на редкость аппетитными на вид. «Догнать вашу разведку надо», — иронично фыркнул король. «Прошляпили все, что могли». «Нашу разведку», — досадливо поправила королева. Досаду ее, впрочем, сразу сгладили спелые малиновые ягоды с выбранной тарталетки. «Моя разведка таких промахов не допускает», — хвастливо приврал король. Он вот уже 30 лет управлял внешней разведкой государства, поэтому вечно сравнивал ее с внутренней, конечно, не в пользу последней. «Ваша разведка допускает промахи и похуже». Не осталась в долгу королева, которой было обидно за внутреннюю разведку. «А-а-а!» — поймал ее на слове король. «Вот видите, то, что наша дочь целуется с библиотекарем, еще не самая страшная вещь на свете». Кая искренне рассмеялась, восхищенная талантом мужа уводить любой разговор в нужную ему сторону. «Хорошо, хорошо!» Капитулировала она, наливая чай, и во вторую чашку тоже, поскольку король-консорт так увлекся изучением документов, что позабыл обо всем остальном. «Так что вы там вычитали?» Машинально взяв предложенную чашку, король с удовольствием прихлебнул чаю и поведал. «Да было бы что читать. Старательный мальчишка, одержимый учебой. За него потому и просили, чтобы он и при деле был, и мог бы доступ к книгам получить. Отзывы самые лестные», — добавил он, перелистнув свободной рукой бумаги. «Их послушать, так у него другой жизни и нет, только за книжками чахнет». Королева вздохнула. Она не любила увольнять талантливых и старательных людей, но не видела никакого другого варианта. Разве что дочь отсылать? Нет, это уж совсем крайняя мера. «В общем-то, все просто, дорогая». Наконец, отложив бумаги, король тоже занялся выбором тарталетки и испытал с этим те же затруднения, что и супруга. «Раз парень любит учиться, нужно это дело поощрить. Отправим его в университет». Лицо королевы отразило скепсис. Университет находился в 10 минутах пешего хода от дворца, и она сомневалась, что дочка не найдет способов туда пробираться. Между тем, король, выбрав, наконец, тарталетку с голубикой, отпил чаю и пояснил. «В камердинерский, разумеется». «В камердинерский!» Тут же просияла королева всей душой, одобряя идею. «Это через море, да через соседнюю страну больше месяца пути». «А чтобы Лея не возмущалась», продолжил разворачивать свой план король. «Обставим это под тем соусом, что ее кавалер должен сперва проявить себя и доказать, что достоин принцессы. Пусть сперва выучится, добьется чего-то в мире науки, и тогда только приходит». Лицо королевы отразило глубокое сомнение. «А если...» — недовольно потянула она. «Помилуйте, дорогая!» — воскликнул король, взмахнув в воздухе своей чашечкой. 5 лет! Да они оба за эти годы думать друг о друге забудут!» Королева улыбнулась. В словах мужа был резон. Юношеская любовь недолговечна, а тут еще и разлука, и яркая насыщенная жизнь для обоих, и море новых знакомств. «Как вы все просто разрешили!» — тихо улыбнулась она, чувствуя теперь неловкость за то, что так распереживалась из-за проблемы, которая решается столь просто. «Потому что не надо ничего усложнять на ровном месте». Наставительно поднял палец король и, захватив недоеденную тарталетку, встал и подошел к секретеру, где тут же и принялся писать 2 приглашения. «Я думаю, поговорим с ними обоими сразу». Параллельно делился он мыслями с королевой. «За семейным завтраком. Мило, по-домашнему. Не стоит обострять. В возрасте Леи они все слишком близко к сердцу принимают». Отпив чаю, Кая со вздохом призналась. «Я, кажется, и без того уже все обострила». «Значит, сгладим милым семейным завтраком», — отмахнулся король, дописывая приглашение для Нея и вызывая лакея, чтобы сразу доставил и отпустил парня из приемной. Над приглашением к дочери он возился чуть дольше. Искал золотую середину между официальным тоном и родственной сердечностью. Ему хотелось подчеркнуть, что мероприятие это, с одной стороны, чуть ли не смотрины, с другой — все же разговор семейный. Наконец, справившись с этой нелегкой задачей, он отправил и это приглашение. Успев уже и доесть свою тарталетку, вернулся к столику, не садясь, взял чашку и допил свой чай. Поставил чашку на место и протянул руку королеве. Та, занятая мыслями о том, как теперь сгладить сегодняшнюю ссору с дочерью, машинально встала и позволила себя вести. Лишь в коридоре опомнилась. «Постойте, куда вы меня тащите?» — потребовала она объяснения от мужа. Тот тоном, это само собой разумеется, ответил. «В библиотеку». Ответ этот ничего для Каи не прояснил. «Зачем?» — попыталась разжиться подробностями она. Возведя глаза к потолку, он лаконично пояснил. «Целоваться, разумеется». «Что?» — возмущенно выдернув у него свою руку, она остановилась. «Ну, знаете ли...» Он показательно и выразительно вздохнул. Для него было очевидно, что львиная доля возмущения жены базируется на том, что вот она-то никогда ни в какой библиотеке не целовалась и даже в голову ей такое не приходило. По правде говоря, это возмутительное упущение, что они ни разу не целовались в библиотеке, было связано исключительно с тем фактом, что они попросту никогда не оказывались там вдвоем. Поэтому, с точки зрения короля-консорта, это упущение требовалось срочно исправлять. С точки же зрения королевы, было совершенно недопустимо предаваться тому, за что она только что так ругала родную дочь, несмотря на то, что ей грозили поцелуи собственным мужем, а не с каким-то там библиотекарем. «Рен!» — воскликнула она скорее жалобно, нежели возмущенно. Смерив ее оценивающим взглядом, король-консорт предупредил. «Я так, пожалуй, не дождусь библиотеки». Королева оглянулась через плечо. На небольшом отдалении от них следовали двое стражников, лакей и фрейлина. Целоваться на глазах у них ей определенно не хотелось. «Это шантаж!» — попеняла она мужу, возвращая, тем не менее, ему руку. Он, эту руку подхватив, уверенно отправился дальше, согласно кивая. «Он самый! Кошмар, до чего вы меня довели!» «Но это совершенно неприлично!» На ходу, прижавшись щекой к его плечу, пожаловалась она. «Кошмар два раза!» — не стал отрицать король. Она лишь вздохнула, но больше спорить не стала. Тем более, что до библиотеки они уже дошли. Король отпер ее только что полученным ключом, а дальше ей стало совсем не до споров.